Артур Конан Дойль. Подвиги бригадира Жерара. Читаем с продолжением. Друзья мои, доброе утро. У нас новое приключение. И начал я его с того, что рассказал о маршале Массена. Какой он был прижимистый, но как твердо умел держать не только свой кошелек, но и неприятельский город. Так вот, когда он вызвал меня к себе, я обрадовался и сразу отправился в его штаб, потому что он всегда меня любил и ставил выше всех других офицеров. Служить под началом этих старых славных генералов было одно удовольствие. Они знали свое дело и умели отличить хорошего солдата от плохого. Он сидел один в своей палатке, уронив голову на руки и сморщившись так, словно ему только что поднесли подписной лист. Однако, увидев меня, он улыбнулся. «Здравствуйте, полковник Жерар!» «Здравия желаю, господин маршал!» «Ну, как третий гусарский полк?» 700 доблестных бойцов на 700 боевых конях рвутся в дело. А как ваши раны? Зажили? Мои раны никогда не заживают, маршал, — отвечал я. Но почему же? Потому что я получаю все новые. Генералу Раппу надо опасаться за свои лавры, — сказал он, и лицо его сморщилось в улыбке. У него 21 рана от вражеских пуль и столько же от ножей из зондов Лерея. «Я знал, что вы ранены, полковник, и последнее время щадил вас». «Это хуже всякой раны, господин маршал!» «Ну, полно, полно». С тех пор, как англичане засели в этих проклятых укреплениях Торрес-Ведрас, мы, в сущности, бездействуем. Вы не слишком много потеряли, пока были в плену в Дартмуре. Но теперь мы готовимся к походу. Будем наступать?» «Нет, напротив». Должно быть, мое разочарование было написано у меня на лице. Как отступить перед этим нечестивым псом Веллингтоном, перед тем, кто с каменным лицом выслушал мои горячие слова, а потом отправил в свою страну, где нет спасения от туманов? При этой мысли я готов был заплакать. «А что делать?» — раздраженно воскликнул Массена. «Когда объявлен шах, приходится делать ход королем». «Вперед!» — вернул я. Массена покачал седой головой. «Эти позиции неприступны», — сказал он. «Генерал Сен-Круа убит, и мы понесли такие потери, что у меня не осталось резервов. И кроме того, мы простояли здесь, в Сен-Терене, почти полгода. Во всей округе не осталось ни фунта муки, ни бутылки вина. Мы вынуждены отступить». «Мука и вино есть в Лиссабоне», — настаивал я. «Ах, вы говорите так, будто вся армия может передвигаться так же быстро, как ваш гусарский полк. Будь здесь Сульт со своей 30-тысячной армией, но нечего и ждать. Итак, я вызвал вас, полковник Жерар, дабы поставить в известность, что намерен поручить вам одно весьма необычное и важное дело». Само собой, я навострил уши. Маршал развернул большую карту местности и положил ее на стол. Он разгладил ее своими маленькими волосатыми руками. «Вот здесь Сантарен», — показал он. Я кивнул. «А здесь, в 25 милях к востоку, Аль-Мейхал, знаменитый своими винами и большим аббатством». Я снова кивнул. Мне еще не было ясно, к чему он клонит. «Вы слышали о маршале Одеколоне?» — спросил Массена. «Я служил со всеми маршалами, — сказал я, — но такую фамилию слышу в первый раз». «Это прозвище, которое ему дали солдаты, — сказал Массена. Вас не было в строю несколько месяцев, иначе мне не пришлось бы рассказывать вам про него. Он англичанин и принадлежит к очень знатному роду. А прозвище ему дали за аристократические привычки. Так вот, я посылаю вас в Аль-Мейхал с визитом к этому вылощенному англичанину. Слушаюсь, маршал, с тем, чтобы вы повесили его на первом же дереве. Можете быть спокойны, маршал». Я лихо повернулся налево кругом, но Массена окликнул меня, не успел я выйти из палатки. «Минутку, полковник», — сказал он. «Прежде чем выступить, вам не помешает ознакомиться с положением дел». Да будет вам известно, что этот маршал Деколон, настоящее его имя и фамилия Алексис Морган, человек редкой изворотливости и храбрости. Он служил офицером в английской гвардии, но передернул за карточным столом, был разжалован в рядовые и вышел в отставку. Ему удалось собрать вокруг себя большой отряд из английских дезертиров, и он засел в горах. К нему присоединились французские солдаты, отставшие от своих частей, и португальские бандиты, так что теперь он стоит во главе 500 людей. Он со своим отрядом захватил аббатство Аль-Михал, разогнал монахов, укрепил обитель и разграбил всю округу. «Что ж, по нем давно веревка плачет», — сказал я и снова направился к двери. «Еще минутку!» — остановил меня маршал, улыбаясь при виде моего нетерпения. «Самое худшее впереди. Не далее, как на прошлой неделе, в руки этих негодяев попала вдовствующая графиня Ла Ронда, самая богатая женщина в Испании. Они захватили ее на перевале, когда она ехала от двора короля Жозефа навестить своего внука. Теперь она заточена в аббатстве, и единственное спасение в том, что она...» А, прервемся. Артур Конан Дойль. Подвиги бригадира Жерара. Продолжение следует.